Глава 19. Статья «Если есть что сказать». Статья «Комментарии на радио и на телевидении», жанр, в котором заложена потенциальная возможность для журналиста сказать то, что может сказать только он. Это, впрочем, не значит, что жанр статьи в любом случае предполагает свободу выражения мысли и идей журналиста-автора. Ведь статья в СМИ — тоже очень прагматичный жанр. О сотворении мира, философских проблемах, цивилизованных конфликтах и многих других вещах, включая куда более конкретные, в СМИ все равно пишут специалисты, не журналисты. Но пишут, и в этом спасение для журналистов, в том же жанре статьи. Так что же такое журналистская статья? Первое. Статья на фоне других жанров. Поговорим о статье, венчающей иерархию журналистских жанров. Почему? Сейчас мы это поймем. Информация — это сообщение о событии. Репортаж — рассказ о длящемся событии, комментарии к которому позволительно лишь в тех пределах, в каких это событие необходимо вписать в общий или специальный, но объективный контекст и наметить возможные причины и последствия произошедшего. Интервью — неискаженная передача слов и мыслей другого человека. То есть, строго говоря, во всех трех случаях журналист должен не говорить то, что он думает, а лишь описывать увиденное или пересказывать услышанное. Это происходит потому, что аудиторию интересуют прежде всего мнения и идеи людей известных или авторитетных. Такие люди, как правило, сами в СМИ не работают, но пишут для них статьи или дают им интервью. Кроме того, журналисты цитируют публичные и непубличные, если удается выступление этих людей, удовлетворяя тем самым законный интерес аудитории. Словом, я вынужден формулировать неприятную максиму. Мнение журналиста аудиторию не интересует до тех пор, пока этот журналист не станет известным или авторитетным человеком. Большинство журналистов не являются ни известными, ни авторитетными людьми в сравнении с иными авторами СМИ, ньюсмейкерами и экспертами. Именно поэтому большинство журналистов, в принципе, должны спрятать свое собственное мнение в карман, если только это мнение не касается узкой темы сегодняшнего репортажа, где его автор-журналист выступает, по сути, как профессионально подготовленный свидетель случившегося. В массе своих основных авторов журналистика, как я уже говорил, анонимна. Но когда журналисту поручают писать статью, ему фактически дается право, во-первых, перестать быть анонимом, во-вторых, высказать свои собственные мысли. Именно в этом смысле статья — высший жанр журналистики. Воспользуется ли аноним-журналист этим правом — другой вопрос, но шанс ему дается. Конечно, есть журналисты, которые делают себе громкое имя умением писать или снимать уникальные репортажи. Ряд журналистов, которые специализируются на подготовке интервью знаменитых людей, сами становятся очень известными. Но и тех, и других аудитория, коллеги, экспертное сообщество ценит не за то, что они говорят сами, а за то, что их устами говорит нечто другое или некто другой. Лишь через упражнения в написании статей, только через работу в этом жанре журналист может стать не только известным или даже знаменитым, но и авторитетным экспертом, по крайней мере, в той сфере знания или деятельности, которые являются темами его статей. Второе. Когда журналист становится экспертом? Статья как таковая и журналистская статья — это немного разные вещи. Лишь известный и авторитетный журналист получает право писать не журналистские, то есть экспертные статьи. Нет ли здесь парадокса? Или чем отличается статья как таковая от статьи журналистской? Это стоит разобрать специально. Третье. Специфика журналистской статьи. Отличие три. Первое. Журналистская статья, как правило, гораздо уже тематически, хронологически и проблемно, чем статья на ту же тему нештатного автора газеты. Известного эксперта редакция может попросить написать статью о русской философии XX века. Журналиста, да и то не всякого, лишь о полемике, развернувшейся между ныне живущими философами в связи с каким-то конкретным событием. Второе. Журналистская статья, несмотря на допустимость и даже императивность присутствия в ней авторских мыслей, идей, выводов, обязательно должна включать изложение мнений по проблеме, которой эта статья посвящена, собственно, специалистов, экспертов, не журналистов. Автор же нежурналистской статьи может привлекать чужие мнения, если сочтет нужным, а может излагать лишь свою точку зрения, свою концепцию, обращая внимание на это важное в данном случае слово. Третье. Наконец, от журналистской статьи редакция и аудитория не ждут полных и вполне определенных ответов на все заявленные в связи с темой статьи вопросы, кроме самых простых, хоть и неясных для публики. Авторская экспертная статья, как предполагается, должна давать ответы на сложные вопросы, то есть на те, ответы на которые недоступны просто журналисту. Ясно, что так бывает далеко не всегда. Есть авторы-эксперты, которые пишут слабые статьи, и есть журналисты, которые настолько хорошо знают проблему, что дают ответы на вопросы, ставящие в тупик многих экспертов. Но в этом последнем случае журналист просто становится экспертом. Обычно это фиксируется тем, что данному журналисту начинают заказывать статьи другие СМИ, его приглашают выступать по телевидению, его цитируют политики и, собственно, эксперты. Четвертое. Журналист как эксперт. Преимущество журналиста перед экспертом. Думаю, не стоит подробно останавливаться на таких очевидных, но не ломающих мою схему нюансах, как то, что журналист, больше других пишущий о сельском хозяйстве, по сравнению с другими журналистами обладает почти экспертными знаниями в данной области, а любой зарубежный корреспондент автоматически в сознании не только публики, но и профессиональных страноведов становится экспертом по той стране, в которой он в тот или иной момент работает. Прелесть журналистики как раз и состоит в том, что журналист, как правило, не обладающий специальными знаниями и особенно академической подготовкой в той или иной сфере, но активно освещающий проблемы этой сферы в СМИ, в глазах публики и, хоть и гораздо реже, экспертного сообщества, поднимается до уровня эксперта-специалиста. Напоминаю однажды уже произнесенную мною, но не мной сочиненную расхожую фразу. С помощью журналистики можно многого достичь. Кстати, у этого утверждения есть и продолжение. Если ее вовремя бросить. Например, журналист, пишущий о космонавтике, может стать гораздо более известным публике, чем специалисты в этой области и даже сами космонавты. Журналист, пишущий о политике, может быть гораздо известнее почти всех политологов, чьими мыслями и идеями он чаще всего питается, и многих политиков второго и третьего ранга. Пятое. Журналисты как политические эксперты. С политикой вообще в журналистике особая история. В любом СМИ вряд ли найдется больше одного журналиста, специализирующегося на уже упомянутом сельском хозяйстве или энергетике, на медицине или кино, на балете или опере. А вот на политические темы пишут очень многие журналисты. Напомню, что я считаю журналистику прикладной, актуальной или оперативной политологией, что во многом объясняет этот феномен. После всего сказанного становится понятным терминологическое разнообразие, бытующее не только среди работников СМИ и связанное с единым, в общем-то, жанром — статья. Шестое. Наименование «виды статей». Теперь я перечислю основные виды журналистских статей. Авторская статья. Так чаще всего называют статью автора-эксперта, не работающего в самой редакции. Проблемная статья. Журналистская или авторская статья, выходящая за рамки комментария к актуальным событиям. Комментарий. В теории советской журналистики он отделялся от статьи, поскольку как раз и указывал на то, что его автор — журналист, то есть, строго говоря, не специалист в точном смысле этого слова. Автор комментария, журналист, комментирует, то есть поясняет, но не объясняет, по крайней мере, фундаментально случившееся. В телевизионной журналистике слово «комментарий», как я уже отмечал, используется вместо слова «статья» не только потому, что статья в нашем понимании — это нечто непременно изложенное на бумаге, но не декларируемое, не зачитываемое вслух. Но и потому, что телевизионный проблемный текст в любом случае гораздо короче статьи, а, следовательно, не может быть столь же фундаментальным, как она. Комментарий специалиста, комментарий эксперта. Эти термины введены, чтобы отделить небольшие по объему нежурналистские тексты, статьи от журналистских. Внимание аудитории специально акцентируется на том, что данный текст принадлежит не журналисту, а настоящему фундаментально подготовленному эксперту. В последние годы, в результате воцарения плюрализма в наших СМИ, часто даже в обычных выпусках теленовостей в связи с тем или иным важным событием, в эфир передаются не только мнения участников событий, не только репортаж или комментарии нашего корреспондента, но и один-два комментария эксперта. А в так называемых аналитических программах это просто правило. Суммирую. Разные виды статей, комментариев на радио и ТВ в жанровом отношении едины, но в журналистском исполнении статья скорее описательна, а в экспертном — скорее концептуальна. Или Журналист поясняет и дает ответы на старые вопросы, эксперт, нештатный автор, ставит новые вопросы или дает концептуально совершенно новую или кажущуюся таковой трактовку проблемы. В идеале или, по крайней мере, в оптимуме, конечно. В реальности так бывает далеко не всегда. Седьмое. Аналитическое и публицистическое статьи. И вот теперь вернусь к уже данному мною ранее определению статьи. Пожалуй, оно удачно. Журналистская статья есть логическая и или эмоциональная трактовка журналистом причин, хода и последствий тех или иных событий или действий тех или иных людей. Она предполагает право автора на собственные выводы относительно тех проблем, которые в статье затрагиваются. Кратко и несколько упрощенно говоря, статья, работающая на уровне логики, есть аналитическая статья, на уровне эмоций — публицистическая. Как я уже отмечал, аналитическая статья имеет аналог и в литературе — эссе, и в науке — научная или, точнее, научно-популярная статья. Из науки — логика, аргументация статьи, из литературы — свобода изложения и стилистическая вольность. Публицистика в науке, естественно, не место, хотя и ученые порой выступают проповедниками или популяризаторами своих убеждений и знаний. Поэтому аналога публицистики в науке нет, если не считать, впрочем, гипноза как метода психотерапии. Восьмое. Журналистская статья как наиболее свободный, вольный жанр. Информации нет без изложения фактов, репортажа без описания событий, причем увиденного собственными глазами. Нет интервью без ответов на вопросы, без человека, которому вопросы задаются, без самих вопросов. Все это очень четко и жестко задано. Отклонения либо меняют жанр, либо портят его, делают ущербным, не отвечающим его предназначению, то есть, проще говоря, браком. Статья — свободный, вольный жанр. Да, должно быть описание проблемы, ее объяснение, аргументация, логика, с помощью которой автор доказывает, что его выводы справедливы, а иные нет. Но это только самый общий принцип. Сколько проблем взять для анализа, сколько событий? Связать ли их воедино или разъединить, рассмотрев обособленно? Использовать 2 или 5 аргументов? Приводить ли примеры, доказывающие, что эти аргументы, эта логика были эффективны при анализе схожих событий? Цитировать ли другие авторитетные мнения, сухим, похожим на научные или же вольным стилем писать статью? Нормы для всего этого нет. Девятое. Аргументированность статьи. Нормой можно считать разве что следующее. В аналитической статье должны содержаться достаточные для подтверждения авторского мнения, оценки, рациональные аргументы в их логической взаимосвязи. Широкая аудитория, несмотря на свою однородность, никогда не однородна настолько, чтобы каждый из составляющих ее людей был един с другими в оценке достаточности аргументов автора. Одному кажется, что сказанного довольно, и автор статьи очень убедителен. Другому, что доказательств мало, да и логика хромает. Все это очень субъективно. Кроме, пожалуй, одного — мнение даже по-своему субъективного экспертного сообщества. Вот если специалисты сказали, подумали, почувствовали, ознакомившись со статьей. Это серьезно, это доказательно, более того, это ново, значит, статья удалась. А если еще статью цитируют, если на нее ссылаются, даже споря с ней, даже опровергая ее, если ее вырезали и положили в досье по данной проблеме, значит, налицо успех. Кстати, есть очень точные индикаторы перехода журналиста в разряд экспертов. Это готовность экспертного сообщества принять журналиста в свои ряды, что выражается в регулярном приглашении его на соответствующие круглые столы, симпозиумы, конференции, включая университетские и академические. Десятое. План аналитической статьи. Несмотря на то, что я определил статью как самый свободный, вольный жанр журналистики, и это так, в плане стилистики свобода изложения определенно, было бы неправильным утверждать, что качественная журналистская аналитическая статья может быть написана, как Бог на душу положит, то есть кое-как. Нет. Нельзя забывать, что аналитическая статья в журналистике все-таки имеет, пусть и дальнее, но родство со статьей научной, а потому в оптимальном своем виде должна включать то, что можно сформулировать как план аналитической статьи. План аналитической статьи. Первое. Актуальный повод. События в его противоречиях. Второе. Авторская гипотеза. Третье. Тезис. Четвертое. Доказательство. Первый аргумент, второй аргумент, третий аргумент. Пятое — антитезис. Шестое — доказательство. Первый аргумент, второй аргумент, третий аргумент. Седьмое синтез. Восьмое — вывод, подтверждение или уточнение первоначальной гипотезы, либо отказ от нее. Девятое — прогноз, развитие событий. 10.1. И что еще должно быть в журналистской аналитической статье? Естественно, в полновесном виде аналитическая статья должна быть оснащена примерами, актуальными, а также из недавней классической истории, ссылками на авторитетные мнения и фундаментальные законы политики, социологии, а также на научно-достоверные факты. Например, результаты социологических исследований. 10.2. А чего может и не быть? Но полновесности от журналистской аналитической статьи ждать не приходится, и объем невелик, да и времени на написание мало. Это эксперты свои статьи пишут неделями, а порой и месяцами. Журналисту уже часто приходится создавать аналитическую статью за день-другой. Иногда даже по всем пунктам изложенного выше плана невозможно пройтись основательно, где-то неизбежна скороговорка. Вот тут и приходит на помощь эссеистское начало журналистской аналитики и даже публицистические приемы. Более свободная, чем в научном анализе, форма, неполный, но все равно убедительный ряд аргументаций, замена логических аргументов эмоциями, но рационально ориентированными, или ссылками на авторитетное мнение, на здравый смысл и тому подобное. Журналист более свободен в писании своего аналитического текста, чем научный работник, эксперт. Это, однако, не означает, что его, журналиста, аналитический текст имеет право быть менее научным по сути, только по форме. 11. Авторский стиль не может отменять логику и доказательность. Конечно, по отношению к образцовому плану аналитической статьи в журналистских текстах возможны всякого рода лакуны, инверсии, отступления, замена рационального эмоциональным и иррациональным и прочее в том же духе. Но ни подмена смысла, ни фальсификация аргументации, ни искажение фактов. Иначе бы все качественные тексты журналистской аналитики были похожи один на другой. Авторское своеволие, авторское начало, авторский стиль никто в аналитике, даже и научной, не запрещал. Но все-таки, если в том, что автор-журналист или редакция называют аналитической статьей «я не вижу разбора» или даже упоминания антитезы, то есть позиции оппонентов, если тезис доказывается логическими аргументами, а антитезис опровергается лишь эмоциональными выпадами, да еще и подтверждений антитезу автор вообще никаких не видит, если нет, собственно, ни гипотезы, что же в таком случае доказывает автор, ни прогноза, словом, если всего этого нет, то ничто, даже громкое имя, не заставит меня считать данный текст аналитической статьей. Аналитическая статья выхватывает из жизни события и кристаллизует в сознании сначала автора, а затем и аудитории ту фундаментальную правду, нечто вроде истины, которая содержится в событии, но была незамечена другими, оттеснена мифами, домыслами, пропагандой, тенденциозными комментариями. 12. Форма прокладывает дорогу содержанию или блокирует его. Однако все то, что правильно, может быть просто банально. Или отвратительно скучно, неинтересно изложено. Серьезное содержание нужно еще подобающим образом преподнести, придав статье литературный стилистический блеск. Об этом я буду говорить отдельно. Сейчас же только замечу, что стиль, форма или громкое имя автора — это то, с помощью чего текст проникает в сознание аудитории, а содержание — то, что в этом сознании производит изменения. И поэтому оба элемента, форма и содержание, крайне важны в журналистике. И это как тот артиллерийский снаряд, который вначале пробивает броню и погружается в тело цели, а затем взрывается внутри нее. Удачная статья с помощью оригинальной формы проникает в сознание аудитории, а затем своим содержанием производит в нем более или менее радикальный переворот в оценке события или человека, о котором пишет журналист. 13. Публицистическая статья. Страсть и публицистика. Хотя сейчас я говорю в основном о содержании статьи, отличающем ее от других журналистских жанров, тем не менее упоминание о стиле, о форме не слишком преждевременно. Ибо от аналитической статьи я перехожу к публицистической, беря их по отдельности в чистом жанровом виде, хотя аналитические статьи в чистом виде крайне редко встречаются в журналистике. Журналисты и даже эксперты тенденциозны, эмоциональны, в отношении некоторых проблем определенно эмоциональны, не хотят, а часто и не умеют быть объективными. Или, как я уже несколько раз отмечал, журналисты тоже люди. Это понятно, и не стоит делать из этого проблему. Проблема возникает, если журналисты не осознают того, что они тоже люди в тот момент, когда пишут свои статьи. Я бы дал тут простой совет, отталкиваясь от уже сформулированного ранее правила, суть которого напомню. Не берите интервью у того, кого любите, и у того, кого ненавидите. К статье это правило не относится. Нельзя посылать антикоммуниста брать интервью у лидера КПРФ. Ничего нового и интересного, если не считать новым конфликт между всяким измом и его анти, а интересным склоку, мы не получим. Но можно и даже нужной логикой антикоммунизма анализировать коммунизм. И наоборот, разумеется. Это, правда, относится к концептуальным экспертным статьям и, естественно, к тем случаям, когда рядом будут изложены позиции коммунистов или антикоммунистов в оригинале. Журналист должен руководствоваться не партийной логикой, а чем-то более спокойным, нейтральным, объективным. А совет, я о нем не забыл, таков. Пишите статьи именно о том, что любите, или о том, чего не любите, если только вы объективны. Страсть — вдохновляющий повод для написания яркой, аргументированной статьи. Почти невозможно, даже зная материал, интересно проанализировать то, что тебя не волнует, то есть не привлекает или не пугает. Однако вторая часть совета не менее важна. Предупреждайте аудиторию о своей моральной, идейной, художественной или политической позиции. Честно предупреждайте. Например, так. «Я не являюсь сторонником демократии и ниже буду критиковать демократические реформы, исходя из этой своей позиции». Кстати, обратите внимание на то, что это практически всегда делают авторы, являющиеся верующими. А вот авторы — приверженцы светских религий, то есть определенных идеологических или политических доктрин, как правило, такими вещами манкируют. Но если из повода к написанию статьи страсть становится единственным способом трактовки того, о чем пишет автор, то вместо аналитической статьи получается публицистическая. 14. Должна ли присутствовать логика в публицистической статье? Когда задаешь этот вопрос студентам, то ответ чаще всего получаешь неправильный. Нет. Не так. Совсем не так. Да, аналитическая статья должна убеждать читателей логикой авторского анализа и соответствующих аргументов. Но и хорошая публицистическая статья должна обладать внутренней логикой, но только в отличие от статьи аналитической, публицист убеждает читателя в справедливости этой логики, а главное — своих выводов, не с помощью рациональных доказательств, а посредством искренней, без страха и сомнений, веры в свою правоту и соответствующих эмоциональных оценок, пусть парадоксальных, но очень впечатляющих суждений, страстных инвектив по отношению к тому, против чего он устает, и не менее страстного восхваления того, за что он выступает, с помощью изощренных литературных приемов и обескураживающих фактов, примеров, сравнений, эпитетов, ассоциаций и метафор. Образно говоря, в самом начале публицистической статьи ее автор должен каким-то сильным эмоциональным приемом поставить читателей в колею своей идеи и своей логики, а затем незаметно и ненасильственно довести их читателей до конца этой колеи, где уже никого ни в чем не надо убеждать, ибо достигнуто главное — вера в правильность всего сказанного. 15. Публицистика как проповедь. В публицистической статье, как я уже не раз говорил, автор добивается убеждения аудитории в правильности своих взглядов и оценок с помощью эмоций, излагаемых в определенной литературной форме. Она, эта форма, фактически является вторым содержанием публицистической статьи. Аналог публицистической статьи — устаревший литературный жанр — проповедь. Основной аргумент проповеди равно публицистике «я верую, и вы веруете вместе со мной». Какой общественный институт веками отрабатывал искусство проповеди и тысячелетиями использовал это искусство в своих целях? Конечно, церковь. И именно в религиозных церковных учебных заведениях обучают науке и искусству проповеди. Эта дисциплина называется гомилетикой. И я в очередной раз советую слушателям моего курса выйти за пределы стандартных наборов книг, по которым сегодня, как правило, обучают будущих журналистов, и заглянуть в учебник гомилетики. Много и нового, и полезного для себя вы там найдете. Но где сегодня в современном мире лучшее и самое подходящее место для проповеди? Правильно, на телевидении, ибо оно собирает самую большую аудиторию. А публицистика никогда, кроме любовных писем, не творится для одного читателя или слушателя. Ей нужна масса. Помимо телевидения, масса собирается на площадях. В более или менее организованном виде это называется митинг. Публицистика — митинговый жанр. 16. публицистика как митинговый жанр. Участников митинга много, тысячи, иногда десятки тысяч. А ораторов, тем более тех, кого масса слушает, затаив дыхание, а потом, взрываясь аплодисментами, кричит «Веди нас!» — мало. Единицы. Избранные. Это те, кто обладает способностью создавать, писать и произносить, что не одно и то же. Первым занимается публицист-писатель, вторым — проповедник-оратор, стилистические, полновесные, яркие тексты. «Долой демократов» — это не более чем сухой лозунг. «Долой дерьмократов» — вот это публицистика. 17. Публицистика как пропаганда. Публицистика очень эффектна и еще более эффективна, но к журналистике в ее первородной информационно-комментарийной сути имеет малое отношение. Крайне субъективная публицистика слишком напоминает пропаганду. Хотя отправление такой функции современной журналистики, как управление аудиторией, населением, избирателями, происходит сегодня в основном как раз с помощью публицистики, но сильно модернизированной, объективизированной, онаученной. Пропаганда — это необходимо честно признавать и осознавать, есть ни отступление от журналистики, ни измена ей, ни ее изъян или порок, а часть журналистики. В первую очередь, часть публицистики. Пропаганда — это не противоположность журналистики, а ее неотделимая и неизбежная часть, разновидность публицистики. Но не только публицистики, хотя к ней пропаганда ближе всего, а и журналистской аналитики, только крайне тенденциозной и, как правило, ангажированной. Почему пропаганда является частью журналистики? И потому, что пропаганда использует все жанры, формы, виды и приемы журналистики. И потому, что пропаганда выполняет все функции, свойственные журналистике, разве что за исключением развлекательной. Но при этом игровые и развлекательные формы пропаганда используют очень активно. О пропаганде и той тонкой грани, которая отделяет ее от чистой журналистики, по крайней мере, от журналистической публицистики, можно написать целую книгу. Я ограничусь лишь несколькими самыми главными тезисами и наиболее яркими примерами. Казалось бы, информация — самый нейтральный, объективный, беспристрастный жанр журналистики. Но если давать, например, об одной стране подборки правдивых информационных сообщений только положительного свойства, а о другой — подборки тоже правдивых сообщений, но посвященные лишь преступлениям, кризисам, катастрофам и прочему в том же духе, то это уже пропаганда. То же самое можно сказать и об использовании репортажей или интервью. И уж тем более, что очевидно, аналитических и особенно публицистических статей, в которых свои всегда выглядят добрыми и умными, а чужие — злыми и глупыми. Например, несколько утрируя, можно сказать так. Если в своей статье автор доказывает то, что считает правдой, и доказывает убедительно как для своих сторонников, так и для оппонентов, то это можно считать аналитикой. Если автор горячо и эмоционально описывает то, что хочет считать правдой и верит в это, то справедливо определить такую статью как публицистику. Хотя иной читатель или наблюдатель уже может оценить такой текст как пропагандистский. Если же автор доказывает, аналитика, и или эмоционально убеждает аудиторию в том, что ему хочется считать правдой, если даже не совсем сам в это верит, или руководствуется тем, что только он на стороне правды, а все, кто считают иначе, злодеи, то это точно пропаганда. Добросовестная пропаганда — только хорошая в своих, странах, идеалах и прочь. Недобросовестная — искажение правды или подтасовка правды в пользу своих, стран, идеалов и так далее. При осознании своей лжи и неполной искренности. Эти формулировки еще раз демонстрируют, грани, особенно между публицистикой и пропагандой, очень тонкие и одновременно нечеткие. Поэтому считается, а точнее подразумевается, что пропаганда — это то, что действует на пользу государству или какой-либо политической силе и обслуживает их. А публицистика — это, так сказать, чистая и бескорыстная манифестация своих убеждений без каких-либо целей, заданных внешними по отношению к автору силами — государством, партии, бизнес-корпорацией. Конечно, в реальности это не так. Бывает, как вполне бескорыстная и не находящаяся на оплачиваемой службе чему-либо пропаганда, в том числе и вполне добросовестная, например, основанная на патриотизме, так и абсолютно корыстная и сервильная публицистика. Строго говоря, в жанровом отношении это вообще одно и то же. Следовательно, нам может нравиться якобы чистая публицистика и не нравится якобы ангажированная пропаганда только и единственно потому, что нам нравятся те идеи, которые провозглашает публицистика, и не нравятся те идеи и институты, что защищает или декларирует пропаганда. В отношении разных людей к продукции современных как российских, так и западных СМИ это проявляется с абсолютной очевидностью. На примере реакции на освещение событий последних лет на Украине и вокруг нее это легко увидеть. Тенденциозность, как я уже не раз отмечал, почти всегда присутствует в журналистике. Внутренняя, идейная, верю в это, или извне навязанная, полагается верить в это, ангажированность, тоже далеко не редкость, а чаще всего правило. Особенно в публицистике. Первое можно называть идейностью или идейной партийностью, второе — подчинением редакционной политики или безидейной партийностью, сервильностью, продажностью. Сути дела это не меняет, ибо результат чаще всего одинаков. Им становятся тексты и их содержание. Словом, я утверждаю, что самая изощренная аналитика может быть лживой и превратной, а самая примитивная пропаганда — объективной, хотя и односторонней, убедительной и привлекательной. Соответственно, могут быть и фальшивые аналитики, и лживые публицисты, и честные пропагандисты. Последнее, разумеется, в том случае, если они не только сами осознают, что они пропагандисты, но и не стесняются признаться в этом перед своей аудиторией. Можно писать и говорить правду, занимаясь государственной пропагандой, а можно лгать или быть глубоко тенденциозным, числя себя в рядах так называемых независимых журналистов. И ни то, ни другое не является ни правилом, ни исключением. Но худшее, что есть в отношении между коллегами-журналистами, это когда одни пропагандисты, не осознающие или не сознающиеся, что являются таковыми, обвиняют в пропаганде других, в том числе и тех, кто не отрицает, что пропаганда — естественная часть журналистики как младшей сестры и служанки, о чем я уже несколько раз говорил, политики. Нет современной политики без журналистики. Но нет и никогда не было политики, государственной, партийной, корпоративной, групповой, без пропаганды. Следовательно, часть журналистики всегда с неизбежностью является пропагандой. Вопрос в другом. Какой пропагандой? Более или менее правдивой или, грубее, более или менее лживой? 18. Журналистика как пропаганда. Пример Сергея Доренко и Евгения Киселева. Очевидно, ярчайшим публицистом-пропагандистом был Сергей Доренко периода 1997-1999 годов в своей авторской программе. Он прямо, хотя и с помощью не всем понятных эвфемизмов, заявлял о своей публицистической ангажированности. Примерно такими словами. «Я наблюдаю за политиками, как за какими-нибудь насекомыми». Конечно, это абсолютно не аналитический подход даже с точки зрения социал-дарвинизма. Тем более, что одних насекомых Доренко любил больше, а других — гораздо меньше. А некоторых и ненавидел в своих передачах. Но вот что интересно и поучительно. Практически весь 1999 год шла конкурентная борьба за влияние на аудиторию, на избирателей между двумя квазипартиями — телеканалами ОРТ и НТВ. У обеих квазипартий были, помимо идеологов и кандидатов на президентский пост, главные рупоры. У ОРТ — Сергей Доренко, у НТВ — Евгений Киселев. Последний, как бы к нему ни относиться, вошел в историю русской журналистики тем, что создал первую и до сих пор одну из лучших, если иметь в виду золотые годы этой программы, 1995-1998, аналитическую передачу на телевидении России. Мало кто слушал и слышал выступления Евгения Киселева вне его программы, особенно в кругу политологов, и многие на основании этого были склонны считать его собственные аналитические способы весьма ограниченными. Однако факт остается фактом. Как журналист Евгений Киселев — это итоги. А итоги означенного периода — безусловно, аналитическая программа. И что же мы увидели в 1999 году? Под влиянием партийной ангажированности Евгений Киселев в соревновании с Сергеем Доренко, точнее, не с ним лично, а с его квазипартией, собственными руками низвел свои итоги до уровня такой же публицистической, а фактически откровенно пропагандистской, но менее яркой и менее талантливой передачи, как энтомологическая авторская программа Сергея Доренко. И проиграл. Вчистую. А ведь известность у Киселева была не меньше, чем у Доренко. Авторитет в журналистских и политических кругах даже больший. Но отказавшись от своего аналитического в пользу более эффективного, но чужого публицистического, пропагандистского оружия, Киселев вместе со своей партией, но меня интересует сейчас именно он один как журналист, проиграл, утеряв, кстати, значительную часть своего журналистского авторитета. В данном случае я говорю это для того, чтобы каждый подумал, стоит ли ему в журналистике менять роли или, если хотите, маски.